Прекращаем думать. Вопрос цели. Вот с этим проблема. Я очень люблю природу, чувствую ее всем организмом. С детства занимался рыбками, цветами. И если говорить о целях, то хочется всего-навсего иметь постоянный пассивный доход, который позволил бы удовлетворить текущие потребности семьи и дал бы возможность самому заниматься саморазвитием, экспериментами в занятиях с растениями и цветами и так далее. Но как поставить такую цель? Как это воспроизвести в слайде? Это я не могу решить уже несколько лет. Я хотел всегда жить за городом, в отдельном благоустроенном доме, заниматься любимыми делами, может, выращивать редкие орхидеи. Но есть дети, которым надо учиться, жена, которой нужны блага цивилизации и так далее. А может, у меня это просто иллюзия, а не цель? И еще. Брат мечтал о загородном доме, поменял московскую квартиру на дом. И вот сейчас не может за городом найти работу, нужны деньги и так далее. То есть, как учесть те следствия, которые возникают при достижении целей? Вы пытаетесь думать, как поставить цель и как ее реализовать. Это типичная ошибка. Ваше дело не думать о том, как собрать вместе все атрибуты цели. И загородный дом, и работа, и увлечение, и доход, и учеба детей. А заниматься конкретным делом. Рисовать свой мир. Каким вы его хотите видеть. Формулировать на бумаге, в мыслях, в воображении. Вы рисуете свой мир, создавайте его, а каким образом все это будет охвачено и реализовано, сами увидите. В мире есть много такого, о чем вы не знаете и не подозреваете. Двери откроются и покажут. Я прочитал ваши книги, перечитываю их снова и снова, а также постоянно слушаю аудио. Сравнивая теорию трансерфинга со многими другими источниками и теориями представления мироздания, со своим жизненным опытом и пониманием реальности, нахожу в ней правдивость и реальный практический смысл. Применяю на практике те советы и методы, которые вы предлагаете. Некоторые вещи не получаются, некоторые вещи работают. Пусть очень медленно и не так мощно, как я ожидал, когда прочитал ваши книги, но, видимо, мне предстоит еще понять что-то, я только учусь. Возможно, мне надо найти свой собственный подход понимания тех идей, которые вы предлагаете, и тогда это будет работать более эффективно в моей жизни. Очень много вопросов возникает. Нужно многому учиться. Например, работе над образом, над целевым слайдом. Каждый день уделяю полчаса, час минимум, созерцая, обдумывая и представляя образ, видя и чувствуя себя имеющим то, что хочу. Научился смотреть на это не со стороны, а изнутри. Вот уже полгода, как занимаюсь этим. Некоторые вещи стали постепенно меняться в моей жизни. Действительно, это работает. Правда, очень медленно. Но некоторые вещи не меняются. Даже как-то по-другому реальность реагирует. Даже кажется, что в другом направлении. Видимо, нужно многое понять и осознать, и еще работать над слайдом, чтобы повлиять на мир. Опять горе от ума. Постоянно изучать и учиться жизни не хватит. Это может вообще никогда не кончиться. Надо, наконец, обрести решимость и начать действовать. Хотите крутить слайд? Не думайте, как это делать. Просто делайте это. Хотите познакомиться с девушкой? Не мечтайте, идите и знакомьтесь. Хотите создать свою реальность? Не медлите и не готовьтесь. Снимайте свое кино прямо сейчас, с этого момента и впредь. Мне было 18. В то время был большой дефицит импортной одежды. Начинался век ЭВМ, появлялись зарубежные фильмы, музыка, веяние. Шел 1992 год. Мне, молодой девчонке, хотелось всего и сразу. Хотелось иметь модные настоящие джинсы Levi's, именно их, темно-синие такие, красивые, прямые. Хотелось иметь персональный компьютер, чтобы говорил, тогда это было верхом технологий. Хотелось иметь прямое отношение к музыке, я неплохо играла на гитаре. И еще был парень, в которого была по уши влюблена. Денег в моей семье на все это добро не было, и надеяться на родителей было невозможно. Уже тогда я знала, что будет решение, если о нем не думать. Как вы говорите, если отбросить важность. Есть стремление, будет решение. Так оно и вышло. Настоящие джинсы, именно такие, как хотела, мне подарила подруга через несколько месяцев. Ей их привезла тетя из Германии, и на нее они были не по размеру. Они были мои. Для меня шиты. Компьютер появился через несколько лет. Купила БУ за копейки. Хороший. До сих пор детали от того первого компьютера служат верой и правдой. Сейчас у меня их три, по последним технологиям, и жизнь связана, собственно, с компьютером. Я архитектор. Через годик и с отношением к музыке все сложилось. Я работала долгое время диджеем на местной дискотеке. И, скажу вам, до сих пор помнят люди эти времена. И что мне больше всего вам не нравится, моя скромность. Много такого было. Это только несколько примеров работы того, что вы назвали транссерфингом. Но вот с парнем все не так просто. Вы сказали любить и не требовать ничего взамен. По крайней мере, человеку будет приятно, что его любят безвозмездно. Я любила, и до сих пор люблю. И он знал это, и, насколько могу судить, тоже любил. Прошло 15 лет. Из них 12 я его не видела и ничего не знаю о его судьбе. Стремление было, был слайд, настолько реальный, что не передать словами. Но я не ждала, что он прибежит ко мне. И были варианты отступлений. Если нет, то не умру же я одна. Были мужчины. За столько лет, сами понимаете. Но душа противилась и ждала его. Все критерии из книги, ощущение радости и комфорта, связано с этим человеком. Но либо идеал, либо время не пришло. И еще одно. У меня есть стремление попасть на один остров в Атлантическом океане. Не от безумного гонения, накопления денег на билет и прочих сжигающих действий. Попасть во что бы то ни стало и гори все огнем. Напротив, есть стремление без важности. И есть слайд. Я хожу по этому острову, беру руками его землю со священным благоговением, живу на нем, купаюсь в океане, вместе с местными хожу по базару. Все очень явственно. Узнала, как туда попасть, где остановиться, культуру, несколько слов местных диалектов. Наверное, об этом острове я знаю больше, чем о собственной стране. И желание туда попасть не зашкаливает. Душа стремится, разум поддерживает. Уже те же 12 лет. Но нет даже намека, что это может произойти. Где ошибка? Может сложиться впечатление, что я просто перестала верить в это. Но это чувство о мужчине, что время прошло, и об острове, что не получится. Мысль пришла только после книги. До этого верила и стремилась. И сейчас верю и стремлюсь. Главное, душа стремится. Объясните, где ошибка. Душа может и стремиться, а вот разум не особо. Намерение рождается в единстве души и разума. Но разум часто тормозит, ленится, боится, откладывает на потом, не верит, не видит решений. Разум, а ум в особенности, архитектор всех наших бед и ошибок. Ваша ошибка, и не только ваша, а многих, в том, что вы думаете, что жизни хватит на все ваши мечты, а потому их можно отложить на потом. На самом деле времени на мечты совсем нет. Жизнь пролетает незаметно, и то, что когда-то откладывалось на будущее, также незаметно оказывается в прошлом. Такой вот парадокс. Вы живете мечтой, живете с ней рядом, по привычке, лелеете ее в будущем, а потом вдруг обнаруживаете, что ваше будущее обратилось в ваше прошедшее. Ничего так и не осуществилось. А все потому, что разум не верил, не решался, боялся, в общем, занимался своей обычной инфантильной вознёй. Характерный пример такого инфантилизма – известная песня «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда». Еще в раннем детстве, когда я слышал эту песню, никак не мог взять в толк, если такая трагедия. Тогда зачем же расставаться? Сейчас понимаю, что смысл в самой трагедии, в том, чтобы плавать в луже своих соплей и забывать, что с девушкой я... Вот в этом многие и видят весь смысл, и даже получают своего рода мазохистское удовольствие. Но в действительности это просто обыкновенный инфантилизм и малодушие разума. Как никудышный родитель пропивает последние деньги, так и разум растранжиривает драгоценное время жизни вместо того, чтобы начать жить сейчас для души. Если ты любишь девушку, так какого ж хрена ты с ней прощаешься навсегда? Ради такой мечты можно горы свернуть, а что тому мешает к чертям послать? Надо не думать, а действовать. Мой опыт работы с обширной почтой читателей показывает, что главная ошибка людей в том, что они больше думают, чем действуют. И тот же опыт показывает, что думание никаких плодов не приносит. Ну, абсолютно никаких. Разум считает, что он умный, что ему известно реальное положение вещей. Джинсы мир подарил, ну так что, это случайно, повезло. А если денег нет, значит, подержанный компьютер нужно 3 года ждать, не меньше. Любимый человек появился, ну так что, подождет, зачем за него бороться, другие найдутся. А остров в океане, что за глупая блажь? Так вот, повторяю основы трансерфинга. Вам не надо думать, действуйте. Вам не придумать, каким образом цель может быть достигнута. Рисуйте конечный результат. Делайте это. На бумаге, на компьютере, в мыслях, в воображении. Интересуйтесь всем, что касается цели. Живите в цели. Создавайте свой виртуальный мир, не забывая делать шаги в реальном мире. Что и как делать, покажут попутные двери. В пути, в движении, в действии. Вы совершаете целенаправленные действия в мыслях. Рисуете свой мир, каким хотите его видеть. Эти действия инициируют отклик реальности. Первое. Открываются двери, возможности, указывающие пути и способы. Второе. Виртуальный образ постепенно перетекает в материальное воплощение. В то же время вы совершаете целенаправленные действия в реальности. Первое. Не сидите сложа руки, а делайте все, что требуется. Второе. Не думайте о путях и способах, а ищите глазами двери. Третье. Не плавайте в своих инфантильных переживаниях и раздумьях, а решительно действуйте. Это ваша жизнь. Не откладывайте ее. Создавайте свой мир. Времени на мечтания нет. Возьмите себе девиз: «Я не строю планы, я создаю реальность». Вы это действительно можете. Только меньше думания, больше действий.